Глава 14. Василий делает неприятное открытие. На следующее утро ноги сами понесли Василия к дому старосты. Он даже утреннюю зарядку пропустил. Волк, само собой, увязался за ним, потому что у Марьяши его всегда ждала миска, а в миске обязательно что-то появлялось, если намекнуть. По части намеков волк был хорош. Перловка в эту рань была тихой-тихой, небо непривычно серое нависло над самыми крышами, и ни ветерка, ни жужжания пчел, даже шишки попрятались. Тихомир стоял посреди дороги и на что-то смотрел из-под руки. «Вишь?» — кивнул он Василию, заметив его. «Гмаюн летит. К непогоде». В просвете домов было видно, что далеко-далеко, над лугами, по ту сторону границы, и правда что-то движется. «К непогоде — это потому, что низко летит?» — попробовал угадать Василий. «Это от того, что с востоку летит, разумник». «А, я так и подумал. А я это...» Марьяша вышла из-за дома с ведром. Видно, кур кормила. Улыбнулась, опустила глаза, и Василий почувствовал, что помимо воли улыбается тоже. А поскольку не подготовился к этой улыбке, она вышла совершенно дурацкая. Он постарался принять серьезный вид, но не был уверен, получилось ли. «Я тут, это, к дядьке Молчан ушел. Не хочешь тоже?» — предложил он. «Нам, может, совет пригодится, а ты всегда даешь хорошие советы». Марьяша согласилась. «Токма шитьё прихвачу», — сказала она. «Не сидеть же без дела». Она ушла, и волк скользнул за ней следом. Похоже, она никак не могла найти свое шитье или что там возникли за проблемы. Как вошла в избу, так и пропала. Василий уже успел обсудить с Тихомиром и как продвигается строительство гостиного дома, и что неплохо бы позвать полевика, чтобы украсил дворы цветами. Тут над головой так загремело, что шуши заложило. Испуганные куры раскудахтались, раскричались. «Марьяша!» — позвал Тихомир, заглядывая в дом. «Вот бесова девка. Ее ждут, а она косу переплетает. Ты еще холстину ткать начни, из которой платье сошьешь, в котором выйдешь». «Иду», — откликнулась она, и действительно скоро показалась на пороге с корзиной в руках. Что переплетало неясно, с виду как будто ничего и не изменилось. «Дождётесь, что польёт, тогда уж можно будет не торопиться», — проворчал староста. «Эх, видать, парням нынче работать не доведется, тут обрадуется». Василий позвал волка. Тот высунул морду в дверь, дал понять, что занят, и, облизнувшись, исчез. Слышно было, как он гремит деревянной миской. Что ж, Василий не настаивал. Волк в деревне стал самостоятельным. До вечера где-то носился, приходил только ночевать. А судя по лоснящейся шерсти и неизменно довольному виду, он кормился не только у старосты. Вот уж кто, а пес точно не жалел о прошлой жизни. Василий решил, что ждать его не станет. Он больше не боялся ни того, что волк потеряется, ни того, что его обидят. «Понести корзинку?» — предложил он Марьяше. «Да корзинка-то легкая, отказалась она. «В ней токмо платье недошитое. Сама управлюсь». Они отошли совсем недалеко, когда с неба упали первые капли. Тяжелые, крупные. «Вертайтесь!» — окликнул Тихомир. «Вертайтесь! Промочит вас! Хворь пристанет!» «А мы скоренько!» Весело ответила Марьяша и, подхватив Василия под руку, зашагала шире. Капли западали чаще, гуще, прибили пыль на дороге, примяли траву, запахло дождем. Вода зашептала вокруг. Банник вышел на порог, жмурясь довольно, запрокинул лицо и крякнул. «Ух, хорошо!» Холодная капля упала Василию за шиворот, и он передернул плечами. «Что, Вася?» Со смехом спросила Марьяша. «Все думаешь, сон это?» «Может, и сон», — с улыбкой ответил он. «Не то чтобы действительно так думал, просто решил ее поддразнить». тут дождь полил стеной, и они побежали. Мимо недостроенного гостиного двора, где не было ни души, мимо старой яблони, мимо покосившегося сарая без двери, где прятались от дождя шишки, совали соломинки за порог, а то и толкали друг друга наружу для смеха. «До Молчана далеко, и правда промокнем!» — на бегу крикнул Василий. «Давай ко мне!» Дверь никак не хотела поддаваться. Едва удалось сдвинуть ее с места, они влетели в дом, смеясь. «Какой же это сон?» — сказала Марьяша, опуская корзинку на стол. «Припомни, ты хоть единожды так носился во снах? Во сне бежишь и будто вязнешь». Василий затворил дверь. Они были одни в темном доме, окруженные дождем. Вся перловка сидела по домам, никто не пройдет мимо, никто не заглянет. Марьяша еще улыбалась от быстрого бега, но вот улыбка медленно исчезла с ее лица. Они шагнули друг другу навстречу, коснулись, сперва еще не смело, стряхивая дождевые капли с волос, со щек, глядя глаза в глаза. Ладони легли на плечи, дыхание смешалось, и нельзя было сказать, кто первым потянулся к другому. Василий решил, что будет осторожным, ведь Марьяша такая маленькая. Но она так крепко его обнимала, и ее мягкие губы оказались такими горячими и нетерпеливыми, что он забыл обо всем и тоже прижал ее к себе, вдруг испугавшись, что выпустит, и все и правда окажется сном. Время застыло. Все как будто ушло, растворилось. И дождь, и этот дом, и весь мир за стенами. Остались только они. «Теперь и сама не знаю, не сон ли это?» — прошептала Марьяша, ненадолго отстраняясь и гладя его по щеке. Лицо ее раскраснелось, дыхание сбилось, в глазах загорелся огонь, которого раньше не было. «Ничего, главное, что это наш общий сон», ответил Василий, любуясь ею, а потом опять коснулся ее губ. Сперва мягко, бережно, но с ней не получалось быть мягким. Она и сама как будто хотела взять его без остатка. «Подожди», — прошептал он наконец, упираясь лбом в ее лоб. «Какая ты... Еще немного, и мне будет трудно остановиться». «То русалья кровь во мне», — зашептала она в ответ. Взгляд ее был теперь совсем зеленым, пьяным. «Мы любовь свою находим, Васенька, однажды и на всю жизнь. Назови своей, и я навеки твоею буду. Другие мне более не надобны». «Подожди», — повторил он, не выпуская ее из рук. Его к ней тянуло, это да, и она была умной и смелой, и пекла такие пироги. Но чтобы вот так сразу и навеки, он же домой хотел вернуться, а она... Он представил, что вернулся бы с ней. Это здесь она на своем месте, а там будет как из глухого села. Ни образования, ни документов, работу не найдет, да и друзьям такую, пожалуй, не покажешь. Пойдут вопросы. Она так странно говорит. Так-то он уже привык, но именно потому, что здесь так и положено. А вырви ее из этой среды, и что получится? Да и захочет ли она сама уходить? Василий молчал. За некоторые мысли ему тут же становилось стыдно, но они лезли в голову, хочешь не хочешь. «С первоначалу с тятей моим потолкуешь», — по-своему поняла молчание Марьяша. «Вокруг березы меня обведешь». «Да, наверное», — ответил Василий. Она опустила голову ему на грудь, а он гладил ее по волосам и думал. «Вот и поцеловал. Блин». Дождь не спешил кончаться, но притих. Лил уже не так сильно. И они, постояв еще немного, добежали-таки к Молчану, а тот был дома не один. На ларе, болтая копытцами, примостился Хохлик. На скамье у окна Диян работал над указателями, мастерил двускатный навес для очередной таблички. Тут же сидел и Любим. Вся команда в сборе, как назло. «Глядеть, кто пожаловал!» — хитро сказал Любим и так подмигнул, что стало ясно, обо всем догадался. С прошлого визита дом изменился. В нем прибрали, вымели черепки. Диан сколотил пару крепких лавок, подновил стол, поправил покосившиеся полки. Кто-то законопатил щели мхом, развесил мешочки с сушеными травами, а то и подвесил их так: лаванду, мяту, зонтики укропа. Над печкой красовались две связки мухоморов. Даже скатерть справили. Пусть и совсем простую, серую, из грубого полотна. Мареша села у окна, взяла шитье и принялась за работу. Только и глаза сновала. Василий оценил указатели. Они с Дианом немного поспорили, потому что таблички вышли маленькие. «Я же, блин, говорил, что на них еще стрелки будем рисовать! Ну не влезет же ничего, посмотри! Налепим, хрень получится!» Негодовал Василий. «Да и так ладно», — пожимал плечами Диан. «Не, что они без языки. Не уразумеют, куда идти, так спросят». В итоге решили вырезать стрелки из дерева и набить на держатель пониже таблички. «Так даже и лучше», — сказала Марьяша. «Красивее». Василий приосанился. Это была его идея. Тут заглянул Тихомир, хотя его не ждали. С подозрением осмотрел дом, задержал взгляд на Марьяше, из-под лобья поглядел на Василия. Объяснил, что тревожится, как они дойдут по дождю-то, кабы не заблудились. Это в Перловке-то, где хорошо, если два десятка дворов. Или, может, в канаву упали, да ноги переломали. Хотя все канавы были уже зарыты. Сказал, что если они сюда добрались, то и ладно. А он вот промок. Тоже посидит, обсушится. Пригласив таким образом сам себя, он уселся на лавке рядом с дочерью, отделяя ее от парней. Поговорили о том, что нужны прилавки, навесы и беседка на родничок, и лавки для сиденья. Да и еще, может, не простые, а резные, узорные. Молчан, спустившись с балки, добавил, что гости-то приедут на телегах, так надо бы и место, где оставить телеги да привязать лошадушек. Вон, а меж озером да холмом. Справить бы хлев, да канавязи поставить, да корыто вытесать. И мосток через канаву нужен. Диан слушал мрачнее, а потом спросил, почему эта вся работа только для древодела. «И другим найдется», — успокоил его Василий. «Вот Любим, к примеру, разрисует нам указатели. Дядька Молчан, а ты можешь выдать завлекающий рекламный текст? Такой, чтобы... стихами?» Молчан тут же оживился, пообещал выдать. Согнал хохлика с ларя и выгреб все свои тексты, целую гору берестяных листов и свитков. Василий едва его остановил. Домовой уже собирался читать, уже набрал в грудь воздуха и разъяснил, что стихи нужны новые. Например, про медовые калачи или про медовуху, или про то, что водяной может зачаровать сети на хороший улов, если принести ему черного петуха. Молчан призадумался, нахмурил седые кустистые брови, почесал в затылке черной рукой, взял бересту, писала и полез на балку. Любим взял готовый указатель и принялся набрасывать рисунок углем на доске, русалку до пояса. Они сошлись на том, что лучше рисовать, а не писать. Так понятнее. Домовой посматривал с балки, а остальные, кроме Марьяши, собрались вокруг, наблюдая. Даже староста придвинулся ближе. «Ты вот чего», — посоветовал он. «Ты ее покрасивше сделай. Че она у тебя худая-то такая?» И показал руками на себе, где увеличить привлекательность. Любим согласился. «И не стыдно вам?» — сердито спросила Марьяша, отрываясь от шитья. «Вы ее что, еще и без платья рисуете? Любим! Вася!» Василий кашлянул и деликатно сказал. «С одной стороны, народ действительно лучше клюет на такие креативы. С другой водяницей обидится, наверное». Все заспорили. Приводились аргументы, что главное завлечь народ, и тут любые средства хороши, а водяницы все равно не выходят на берег и не увидят, что намалевано на указателе. «Так-то так», — зашел Василий с другой стороны. Но вы водянец наших видели? Ну, завлечете народ. А потом с вас за обман спросят, возмутятся. Потеряете доверие клиентов, короче. А это плохо. Ты, любим, лучше рисуй как есть. Только ракурс немного измени. Волосы перебрось на грудь. Ага, вот так. «А может, вы бы новый указатель-то справили, а этот мне оставили?» С робкой надеждой спросил домовой с балки. Еще немного поспорили. Диан не соглашался. Сказал, и так на него работы навесили. И гостиный дом еще. И все утро на этот указатель извел. Так что отдавать его не собирается. Сошлись на том, что любим возьмется рисовать лупки и расписывать посуду по-особому. Только краску ему достанут. И Молчану подарочек будет, и гостям на продажу. Может, хорошо пойдет. Староста, почесав бороду, сказал, что как жили они в Белополье, да этакой-то срамоты никто не додумался. Так что, может, и правда пойдет. Шкатулки еще, доски изукрашивать можно. Тут он покосился на Деяна и добавил, что вещицы можно выменивать уже готовые у мастеров в соседних селах. А то и пригласить кого в помощь. «Ну, кончили ведь верещать?» — спросил домовой с балки. «Сотворил я креативы-то. Внимайте!» Он спустился, встал в позу, выставил вперед босую черную ногу с когтистыми длинными пальцами, нагладил бороду, вгляделся в бересту и начал. «Принеси ты комутку черно-кочета. Водяному поднеси да хозяину, он тебе заговорит с эти неводы для улова да богатого, щедрого». «Угу», — кивнул Василий, взявшись за подбородок и хмуря лоб. «Неплохо, но скучновато». «Зависть черная изгложит соседушек», — блеснув глазами, продолжил Молчан. «Предадут они тебя лютой смертушке, отберут они твои сети неводы, душегубы, аглоеды, завистники, побелеют во полях твои косточки». «Так, хватит, хватит!» — замахал руками Василий. «У нас цель какая? Завлечь! Завлечь, дядька Молчан! А ты их напугаешь!» Домовой надулся. И Василий вспомнил, как было неприятно ему самому, когда просили переделывать креативы. Он, между прочим, тоже в каждый душу вкладывал. «Ты это оставь», — сказал он домовому. «Хороший вариант. Оригинальный. Наверняка однажды пригодится, но сейчас народ перловку и так обходит. Попробуй написать что-то еще, повеселее, да с рифмой, чтобы хохлик мог кричать, людей зазывать». Молчан пожевал губами, недобро поглядел из-под бровей и опять полез на балку, цепляясь когтями за бревна. Там еще посопел, кидая сердитые взгляды. Но вот лицо его прояснилось. Пришло вдохновение, и он принялся черкать писалом по бересте. Обсудили еще одно. «Пора, — сказал Василий, — прогревать аудиторию». «В печи?» — спросил хохлик. Василий вздохнул и объяснил понятнее. Про заповедник еще ничего не слышали, а нужно, чтобы пошли слухи. «Дурные!» — выдохнул хохлик с восторгом. «А дурные-то слухи об нас уже и так идут. Видать, уж прогрели мы аудиторию». Василий опять вздохнул, сказал хохлику, что сам он дурной, а слухи нужно пустить завлекательные, чтобы народ размышлял и понимал, что есть какая-то причина сюда прийти. Что выгода будет, или веселье, или невидаль какая. И первый день нужно выбрать правильный, удобный для посещения. Это важно. Хохлик надулся на дурного и ушел на ларь. Уставился в стену, заболтал копытцами. «Летний коловорот ведь скоро», — сказала Марьяша. «День купалы. Венков наплести можно. Людям дарить, по воде пускать. Коров на дальний луг отженем, а тут костры разведем. Ежели кладовика упросим, огни на поле зажжет». «О, а клады-то искать все сбегутся», — просиял Тихомир. «Дело сказываешь». Они еще немного обсудили детали, и Молчан спрыгнул на пол, притворно хмурый, но по взгляду было видно, что гордится работой и жаждет поделиться. Ему дали слово. «Купи медовухи, жбан, да напейся пьян!» продекламировал он, выпитив грудь. «В канаву свались на дороге, сломавши ноги!» «Да ёлки!» вырвалось у Василия, но он тут же исправился. «Ёлки может посадить вдоль забора, повеселее станет!» Все посмотрели на него с подозрением, особенно Молчан. «Ладно», — сменил тему Василий. «Ты, может, и про калачи написал?» Домовой написал. «Калачи медовые, — сказал он, — пища нездоровая. Дабы шерсть росла в ушах, съешь амбарного мыша». Все посмотрели уже на Молчана. «И чё получается?» — рассердился он. «В моем же дому надо мной насмехаются? Сами молили-вымаливали, яйца чинил, как было велено. А вы вот как-то!» И погнал их восвояси. На улице было серо, сыро и холодно, но дождь утих. Может, ненадолго, так что задерживаться никто не стал. Все разошлись по домам. Тихомир увел Марьяшу, сказал, мол, дела ждут. Развлеклась и довольна. И она посмотрела напоследок, как будто о чем-то хотела спросить. Наверное, о том, скоро ли Василий поговорит с ее отцом. Василий не знал, куда деваться. Он проводил ее взглядом и заметил Хохлика. Тот, изгнанный тоже, зло топал копытцами по луже. Ему-то идти было некуда. «Ладно, со мной пойдешь?» — предложил Василий. «Да!» — заскулил Хохлик. «Дурным обзываешь!» «И палец я аларь занозил, и дядька из дома погнал! Бедный я, бедный! Да идем уже, идем, вытащим твою занозу!» Хохлик еще помялся из вредности, поконючил, но пошел. Заноза сидела вроде и не глубоко, но так неудобно, что не поддеть. Хохлик примостился на заваленке, на поцаревшем бревне, которое Василий притащил с площади. Там все равно собирались ставить лавки. В дом Хохлик войти не смог, потому что в косяки были воткнуты лезвия. Василий забыл, когда приглашал, и Хохлик теперь ныл еще и об этом. Мол, вот оно, гостеприимство. Всяк над бедным изгаляется. И палец болит, дергает. «Ладно», — сказал наконец Василий. «Ножом поддену. Я осторожно, самым кончиком». Хохлик разверещался, вымотал все нервы и неожиданно согласился, когда Василий уже махнул рукой. «А чё за нож?» — с тревогой прошептал он потом. «А чего без блеску?» Нож Мудрика, который Василий все таскал в самодельных деревянных ножнах, и правда не блестел. Металл как будто поглощал свет. Видно, плохо очищенный, с примесями или какой-то сплав. Нож был совсем плохонький, источенный временем, рукоять деревянная, истертая, укрепленная бечевкой. Но в руке сидел как родной. И резал отлично. Василий и ногти им срезал, и репу очищал, и вилку из дерева пробовал выстругать. Все получалось. Да и жаль, если придется отдать. «Нож не обязан блестеть», — ответил Василий. «Главное, режет». «Ты ж не режь!» «Да подковырну только! Все, не дергайся!» Нож едва коснулся пальца, и Хохлик взвыл. Непритворно, вцепившись в руку Василия, закричал, зашипел, как чайник со свистком. Глаза закатились, тело напряглось, и не только хохолок, а вся шерсть встала дыбом, как будто его ударило током. Василий, конечно, сразу отвел нож, но Хохлик долго не мог прийти в себя. Даже пришлось отливать водой. «Ты чего не сказал, что тебя вообще нельзя касаться металлом?» С досадой и испугом спросил Василий, когда понял, что Хохлику вроде становится лучше. «Ты чего, блин, не сказал?» «Что это за нож?» Проблеял Хохлик, весь трясясь и стуча зубами. «Где ты взял его? Где? Колдун ты поганый!» «На вот, утрись!» Василий подал ему полотенце. «Бабке Ярогневе это нож. Мудрик дал. «А что? Я одолжил ненадолго, в общем. Скоро отдам. Чего сразу колдун? Дурная вещь!» — забормотал Хохлик. «Ой, дурная, дурная, черная, зло чистое! Ни в жизнь я такого зла лютого не видывал!» И пока он причитал, Василий крепко задумался. О бабке и правда говорили разное. Марьяша верила, что Ярогнева угадывает людскую суть и сразу видит, хороший человек перед ней или плохой. Добряк, наоборот, говорил, что она ходит куда-то тайными тропами, и даже леший не знает куда, теряет след. Василий вспомнил про ведьмин круг выжженный, черный, вспомнил гадюк и жаб. Вспомнил и ворону, которую видел у бабкиного дома, а позже то на воротах, то на площади. Бабка, говорили, на холм не поднимается, а все равно обо всем знает. Ладно, может, ей кто-то из местных докладывает, а может и нет. «Схожу-ка я к бабке», — хмуро сказал Василий. Нож, конечно, с собой не взял, спрятал в изголовье. Он, в общем, и сам толком не знал, зачем идет. В лоб же не спросишь, ведьма или нет. Может, в доме найдутся еще доказательства. Ну там, книга мертвых, пентаграмма, черные свечи. Понять бы, что она затеяла. Может, начнет вредить. О таком надо бы рассказать местным. Все это Василий объяснял Хохлику на ходу. Тот увязался за ним, бежал теперь, постукивая копытцами, с холма, по вымощенной деревом дороге. Тянуло сыростью, и смородиновые кусты по сторонам шелестели, показывая серебристую изнанку листьев. Ветер стряхивал с них капли недавнего дождя. «Ты только никому ни слова, понял?» — уточнил Василий. «Если ведьма, так она тебя сосвету живет, пикнуть не успеешь». Хохлик подпрыгнул так высоко, что успел сделать два быстрых шага в воздухе, прежде чем приземлился. «Буду молчать! Буду молчать!» — воскликнул он тревожно. «Тайны-то лучше меня беречь никто не умеет!» Спустя 10 минут он выложил бабке, что на день купала заповедник откроется, и народ созовут. И Вася делает креативы, а он палец занозил. Вот. Они только-только подошли к дому, хотели послушать у окна, есть ли кто внутри. А Ярогнева, как почуяла, открыла дверь и теперь стояла, глядя на них с понимающей усмешкой. Василий толкнул Хохлика, чтобы тот заткнулся, потому что после пальца осталось сказать только про нож и ведьму. «Так вы из-за этого пришли?» — спросила бабка, присела, взяла Хохлика за ладонь. Тот даже побелел и в два счета извлекла занозу. «Благодарствую!» — проблеял Хохлик. «Мы вообще лук осматривали», — сказал Василий. «Хотели тут костры разводить, клады искать, а после коров ясно, какие клады. Может, убрать надо? Ну, мы пойдем». И потащил Хохлика прочь, к озеру. Там он его отчитал, и они засели в кустах, чтобы вести наблюдение. Далеко в стороне ходил Мудрик. Косил траву, что ли? Так не разглядишь. Коров на лугу не было. Серое небо растянулось пуховым платком. Намокло. Упала одна капля, другая. Из дома вылетела ворона и направилась к лесу. «Вона! Вона, ведьма, полете!» Заорал, подскакивая Хохлик. Василий зажал ему рот, но поздно. Заквакали лягушки, заверещали лозники, и что-то тяжелое плеснуло в воде. Они заспешили к дому, даже если кто-то их увидел, что уж теперь, а времени терять нельзя. В доме никого не было, они этого и ждали, а все же стало не по себе. «А что мы ищем-то, Вася?» — сосредоточенно спросил Хохлик, заглядывая в горшок. Он забрался на полку, совал нос в каждую посудину и уже что-то выхлебал, довольно облизнувшись. «Любую подозрительную вещь», — ответил Василий. Сам он поискал пентаграмму на полу, посмотрел, нет ли потайного люка, ведущего в подвал, поворошил сено на палатях, заглянул в сундук. Ничего, то есть ничего подозрительного, Доски, постель, одежда старая. Подозрительного нет! А вот, гляди, Вася, гляди! Развеселился Хохлик. Тебя нашел! Сидя на полке и широко улыбаясь, он протягивал тряпичную куколку, простую, даже без лица, желтыми волосами из льняной кудели, торчащими во все стороны.